Я говорил и говорил, как киношный злодей. С ужасом я обнаружил, мне это нравится. Нет, я не сошел с ума, просто моя жизнь полна тайн. Никто ничего обо мне не знает, и я никому ничего не говорю. Я считаю себя могущественным магом, но могущественных Наполеонов полно в Макдловском дурдоме. Где разница между мной и ими? Вдруг вся моя сила и власть – просто галлюцинация? Разница в том, что когда говорит настоящий Наполеон, все идут исполнять, а когда фальшивый, все смеются. Люди всегда отмечают события, свадьбы церемониями, победы, триумфальными шествиями. Эта часть бытия выкинута из моей жизни, а инстинкты хотят признания, славы, обойдутся. И сейчас, я как дешевый злодей, вместо того, чтобы убить, толкал речь. В свое оправдание могу сказать, мне хватило ума не сказать ему ни слова правды. Твой сын плакал как девчонка, когда сходил с ума под Круциатусом, а твоя жена даже плакать не могла, когда ее вновь и вновь насиловал Сивой. Когда ненависть Барти-старшего ко мне стала максимальной, Барти-младший нанес удар ножом. Я телекинезом, точнее, бесполочковой невербальной левитацией, поднял плиту с Краучем-старшим над котлом и смотрел, как через его раны течет кровь в мое зелье. Тут мелочиться ни к чему, пусть вытекает вся кровь, а вместе с ней и жизнь. Когда он умер, загорелись руны на каменной плите, служившие ему ложем. Особенно ярко светилась руна отца-убийца. Барти-старший, ты был достойным врагом, но ты вырастил хорошего сына и даже спас меня один раз. Конечно, я сказал тому достаточно лжи. Барти-младший жив и здоров и сам его убил. Насчет его жены, глупо тратить ее на Сивова, от Сивова в последнее время больше вреда, чем пользы. Надо ему устроить героическую смерть в бою, а сразу после ритуала и проверки его результатов займусь свадьбой Эдварда Лестринджа и Дианы Крауч. Когда Барти-старший умер, отдав вместе с кровью и свою жизнь, зелье стало фиолетовым. Настало время предпоследнего действия. Слезы невольного предателя, проговорил я, выливая из флакона слезы Лили. Лестринджам я сказал, что это слезы Сириуса Блэка. Остальным ничего не сказал. Зелье стало пронзительно золотым. А теперь настало главное. Я подозвал к себе Беллатрису и Нагайну. Усилие воли, моя внешность меняется и я принимаю оригинальный внешний вид. Человеческое тело почти как у Тамаридла. Покрепче сжав в левой руке воскрешающий камень, я левитирую себя и лезу в котел. Благо зелье уже имеет температуру человеческого тела и не думает остывать или охлаждаться. Вместе со мной залезает и Нагайна. Беллатриса остается снаружи и магией следит, чтобы наши головы были над зельем, и мы не задохнулись. Время начать то, что до меня никто не делал. Я вновь подаю сигнал. Нагайна мгновенно сгорает. Она возрождается и я, стоя в котле, держу птенца феникса в своей руке. Зелье, куда попало немного пепла от феникса, стало серебристым. Некоторые пожиратели смотрят на меня, как на идиота. Лестринджи уверены, что ничего не выйдет, но я выживу. Крэп уверен, что я умру и ничего у меня не выйдет. Но мешать мне не собирается, пусть лучше умрет лорд, чем он. Верит, что у меня получится только Белла и Барти-младший, хотя теперь уже единственный Барти. Я чувствую магию, но не противлюсь ей и не ставлю защиту. Мгновенно я ощущаю, как перестает биться сердце, мгновенно затухает дыхание и путается сознание. Через миг я достигаю клинической смерти. Сначала была вспышка света, а потом ничего. Все прошло и я вновь открыл глаза, увидев перед собой Беллатрису. Простая клиническая смерть. Обычно ей сопутствует вспышка света, сокращение мышц давит на глаз, что вызывает иллюзию света. И какой-то сон, последний привет от умирающего мозга. Строго говоря, обычно приходит еще и дефекация. Но я побоялся испортить зелье этим незапланированным ингредиентом и заранее позаботился об этой проблеме. Настоящая смерть не всегда мгновенна, только если очень сильно повреждено тело. После остановки сердца и дыхания есть некоторое время, когда в крови есть еще необходимый кислород и прочее, и мозг еще живет, и человека можно вернуть без последствий. Но если подождать еще чуть-чуть, клетки мозга начнут умирать. Как я понял, когда стал магом, именно в этот момент происходит отделение души от тела и человек невозвратимо умирает. А теперь самое сложное. Я активировал воскрешающий камень, желая вызвать всех умерших здесь в период с 1939 по 1945. От зелья повалил пар и я получил такой удар по мозгам, что сразу выпал из реальности. Я словно спал и видел сны, передо мной развернулись картины Освенцима. Вроде бы я частично видел все от первого лица, но знал, что это не я. Другая часть меня работала в стороне. Я ощущал себя обычной исхудавшей женщиной. Настало утро. Жизненный путь этой женщины заканчивался. Женщина слышит хриплые крики у входа на немецком языке. Голос командует и дальше, а ее глаза видят следующие. Вышки с прожекторами и пулеметами, несколько рядов колючей проволоки по периметру, солдат в черных мундирах, касках и с автоматами наперевес, овчарок на поводках и офицеров. Им кричат, она уже не понимает, что именно. Осознание перспектив ужасает, но эсэсовцы в черных мундирах подчиняют людей ударами дубинок, зуботычинами и бешеным лаем разъяренных псов, парализуя волю людей, и гонит их дальше. У обреченных уже не осталось иллюзий, они знают, что их ждет что-то очень страшное, может даже и небытие, но все происходит настолько быстро, что их ум хочет только одного – передышки. Но передышки от этого ужаса нет и не будет. Их куда-то ведут на казнь. Умом она понимает, это конец. Но верить в это она не хочет. Черепа на черных мундирах солдат отныне обретают свой смысл. Это символ смерти, а не символ устрашения, как думалось ранее. На миг меня отвлекли посторонние мысли. Странное совпадение. Геллерд для своих псов выбрал ту же эмблему, что и Том Реддл. Череп. Хотя Том Реддл еще добавил змею. Но это просто намек на его родство со Слизерином и избранность. Как-то шаблонно действуют темные лорды. Нет бы сделать своим символом розового единорога или голубой самокат. Тогда можно было насладиться несколькими секундами когнитивного диссонанса от каждой жертвы. А когда тебя начнут судить, кричать, что мы добрые, просто тупые исполнители не поняли приказ. Я по-прежнему наблюдал за женщиной. Она обращает внимание на легкий сладковатый привкус воздуха. Их гонит по аллее, по краям которой растут деревья. Перед ними стеной стоят солдаты в черных мундирах, многие из которых держат на поводках овчарок, с яростью лающих на людей. Автоматы солдат направлены прямо на толпу. Где-то позади слышатся выстрелы. Крики раненых заставляют поверить в то, что эти черные солдаты будут стрелять, если сделать что-либо не так. Обреченные проходят мимо клумб, на которых растут цветы. Эти цветы не для них, а для персонала лагеря. Растения призваны радовать глаз палачей, которые, как рабочие на заводах, всячески украшают свое предприятие. Прямо в конце аллеи, после цветника, находится невысокое красивое здание с оригинально отделанными воротами, а позади него видны расположенные неподалеку мрачноватые серые здания, и над некоторыми из них высятся трубы. Из труб идет дым, который ветром относится в сторону. Это сладковатый привкус дыма пропитывает воздух, понимает женщина. Этот привкус везде, и от него никак нельзя избавиться. Перед ней крематорий, а дым – это то, что осталось от людей, ведь он раньше был людьми. Ужас захлестывает все ее существо, ей страшно, дико страшно, и очень хочется жить, а еще больше хочется проснуться от этого кошмара. Она трет глаза руками, таращится, но ничего не помогает, она уже давно не спит. В отчаянии женщина щипает себя за руку. Боль, вначале резкая, пульсируя, постепенно, пропадает, а перед глазами у нее все то же, что и было раньше. Их ведут большой колонной, и она знает, куда их ведут. Она молится, молится горячо и истово, вкладывая всю свою душу, молится о спасении и идет вместе со всеми. Бежать не удастся, слишком много вокруг автоматов и собак. Я смотрю ее глазами, ощущаю ее ужас, вижу и чувствую все. Внезапно рядом с ней у кого-то не выдерживают нервы. Тот с криком выбегает из толпы. Сухой треск выстрелов, злые лица солдат, надрывный лай разъяренных псов, со стоном падающее согнувшееся тело, грубые крики команд. Колонна идет дальше, скованная страхом, и она придет туда, куда не хочет идти, и с ней будет то, что запланировано с ней сделать. Неизбежность со всей очевидностью предстает перед ней. Она вспоминает все то, что ей когда-либо ей рассказывали об этом месте. Теперь она знает, что ждет их всех дальше, их ждет душ. Душ, который, как им сказали раньше, нужен в качестве санитарной обработки, которым закончится их путь, и вместо которого их всех отравит газом. А после будут они лежать громадным холмом из обнаженных человеческих тел, а другие, пока еще живые бедняги, будут разносить их по печам. И вот они куда-то приходят, ворота закрываются, и с этого момента у нее пропадают последние робкие надежды на чудо. Еще немного и все начнется, чтобы тут же окончательно и навсегда закончиться. Она уже не молится, как когда-то в колонне, и она уже не проклинает всех и вся, а больше всего палачей, как это делала раньше. Ее душа опустошена. Их закрывают в большом зале, машинально, без надежды, молясь, все ее существо переполняет любовь к жизни и сожаление о таком жестоком конце ее. Мгновения в газовой камере в ожидании смерти для нее стоят многих лет жизни. Отчаяние охватывает все существо человека, грусть и тоска смешиваются со страхом, она хочет жить, но права на жизнь у нее уже нет. Потом приходит боль и смерть, но едва это закончилось, как я также прочувствовал смерть следующего человека. И еще, темная магия опасна и коварна, она никого не любит, как лесной пожар. Любой маг, если бы вздумал повторить то, что делаю я, просто бесконечно странствовал в памяти жертв и умер, когда бы от старости истлело его тело. Но я же действовал по-другому, благодаря воскрешающему камню. Вероятно, этот камень был создан, чтобы можно было приносить в жертву чужую душу в артефакторике. Я правда не разобрался как. Я делал примерно то, для чего он был создан. Только я не связывался с мертвыми и не порабощал их. Не хватит силы, искусства и контроля. Да и объем задачи впечатляющий. Я ловил эхо боли и безнадежности, и лепил из него не антипатронуса, а нечто много большее. Все эти смерти – лишь путь. Это эхо смерти и надо не просто прочувствовать, но и собрать и заставить служить себе, сделав из него нечто вроде нового органа в магической системе. Вновь и вновь я бродил по последним воспоминаниям людей. Обычно они были вполне стандартны. Смерть от газа. Кого-то застрелила охрана, или съели собаки. Кого-то замучили жаждой в карцере, сожгли живьем, засунув шины от автомобиля и полив бензином, или забили насмерть. Кого-то, как стукача, свои же утопили в ведре с отходами жизнедеятельности. Возможно, кто-то бы проникся человеческими страданиями на собственной шкуре и раскаялся. Но я сюда пришел работать, а не плакать. Как описать то, что и зачем я делал? Ритуалы темной магии для обретения силы можно разделить на два вида. Первые берут цену и необратимо тебя меняют. Можно легко стать неуязвимым для оглушающих и взрывных заклятий, голыми руками разрывать танк. Только будешь пятиметровым подобием тролля, с тем же запахом, мозгами и сознанием, да и с магией скорее всего будут проблемы. Сюда же можно отнести ритуал крестража, хотя там цена неявная. Но на мой взгляд лучше уж стать полутроллем, чем лишиться куска души. Хочу сказать, что мне в свое время удалось практически невозможное, взять метаморфизм, свалив цену на другого. Увы, здесь такое не получится, слишком сложно. Второй вариант усиливающего темномагического ритуала представляет собой временное усиление. Да, мое усиление будет временным. Темный маг может многое сделать, опираясь на одну единственную жертву человека. Здесь же 1-4 миллиона жертв. Конечно, при попытке прогнать через себя все сразу меня разорвет. Но если аккуратно и по частям, я считал, даже если активно колдовать всегда, это века работы усилителя, а потом можно и повторить, или убить всех врагов за это время. Я не знаю, как раздуть себе резерв, но мощность темной магии можно увеличить некроэнергией. Сейчас из эхо смерти я творю нечто вроде колоссального усилителя, который будет работать как некроэнергия и усиливать мою темную магию до уровня прежнего тома Риддла. Можно было замахнуться больше, но есть риск быть сожженным самому, а так я точно знаю, что прежний уровень возможен. Причем влияния на разум не будет, это как в математике мнимая единица. Ее нет, комплексное число, квадрат которого равен 1. Но если с ней хорошо поиграться, мнимая единица в четвертой степени уже совершенно обычная единица. Еще бы с деньгами так было. Не отвлекаясь от просмотра картинок смерти и людей, я правил себя. Нет, не на физическом уровне, и не на уровне души. Это напоминало работу с Лили в свое время. Только вместо придания магическим каналам нового вида я приделывал к энергетике мага то, что там быть не должно. Я чувствовал себя монеткой. Одна ее сторона, тело мага, очень сильного мага, великого мага, ядро, каналы. Я их не трогал, ибо это не грудь, так магию не увеличишь. А вот другая сторона монетки. Это невозможно объяснить, это еще бессмысленнее мозгошмыгов. Словно у маленькой монетки есть оборотная гигантская сторона, она в миллион раз больше лицевой. Я в последнее время слишком много общался с заимперенными магловскими учеными, они бы назвали это квантовой физикой и тензорной асимметрией. Хотя лучше всего бы справился один математик, подходила метафора гиперметрического неевклидового пространства, но я бы назвал это проще. Усилитель, словно удлинитель ствола для огнестрельного оружия, словно дополнительные магниты для разгона электрона. О чем может думать темный лорд, борющийся с колоссальным напряжением и собирающий из себя оружие? Как же это нудно, сложно и больно. Напоминало ритуал шепот тени, только надо не просто терпеть, а работать. Из каких-то теней собирать в себе нечто. Чуть не пропустив важное действие, я постарался отвлечься от посторонних мыслей и вернулся к работе. По моим ощущениям, я проработал недели две, но все когда-то заканчивается. Мой усилитель оказался готов, и я начал возвращаться в реальность. Вместе с Нагайной я стал вылезать из котла. Зелья не было, оно испарилось. Я сменил тело на боевое и трансфигурировал себе одежду. «Сколько я был без сознания?» – спросил я. «Чуть больше 4 часов», – просветила меня Белла. «Отлично, просто отлично». Я восстанавливал защиту вокруг себя и попробовал заглянуть в себя, точнее, ощутить свою магическую систему. К ней был приделан словно огромный протез. Пора проверить, только надо сделать максимально просто и быстро. Войдя в разум Пандоры, я использовал на ней Круциатус, запомнил ее ощущения, а теперь быстро переключил свой новообретенный магический орган в состояние «включено». Круция. Новый Круциатус обрушился на Пандору, и он был уровня Тамаридла во время его последнего Самайна. Просто прекрасно. А в это время я боролся с жжением в каналах и выключал свое приобретение. Ритуал еще не завершен. Сколько-нибудь длительное использование моего нового магического органа сожжет меня с вероятностью 100%. А чтобы завершить ритуал, мне нужен катализатор, который сгорит вместо меня. Место, что уравновесит многочисленные мучительные смерти магглов мучениями и смертями магов, Азкабан. Завершение ритуала будет сопровождаться чудовищным управляемым мной высвобождением магической энергии. И в эти 20 секунд я смогу легко заткнуть 10 мерлинов и должен победить всех, включая Альбуса с бузинной палочкой. Смогу ли? Легко. Выброс энергии будет невообразим. Я смогу легко вложить в одно свое заклинание весь свой резерв и через миг колдовать следующее, опять вложив в него весь свой резерв. А уж атаку на Азкабан мои враги не проворонят. Все прошло удачно. Прибираем за собой и уходим, приказал я, и Пандору взять, а то еще убьют. Вскоре я уже был в Англии и проверял свою энергосистему. Вроде все прошло хорошо. Хотя нет, хорошо в моем понимании это когда сражаться вообще не надо, а так, выходить против Альбуса боязно. Но что если мои ловушки не наносят никакого ущерба ему? Если война на истощение не работает, нужен блицкриг. Надеюсь, это не пепел Геллерта на меня так влияет. Но у ритуала была еще одна сторона. Сосредоточившись на светлых воспоминаниях, я призвал Патронуса. Он явился и не изменился. А теперь попробуем довольно простое копье света. Палочка заскользила по воздуху, выделывая фигуры. Вслух я произнес заклинание. Все было выполнено безупречно, как всегда, но заклинание не вышло. Я пробовал снова и снова, пробовал колдовать кровью, без толку. Нет, изменения были. Раньше я не чувствовал ничего. Теперь же попытка колдовать светлую магию ощущалась, словно попытка преодоления чудовищного запора в туалете. Казалось, еще чуть-чуть и лопнут глаза от напряжения. Кровь любящих тебя не помогла в освоении магии света. Что делать? Вызывать Беллатрису и Краучей, подвергнуть их Круциатусу за то, что они меня мало любят. Неси больше любви, Барти. Я повелеваю тебе. Глупо как-то. Больше любви, завести гарем, вряд ли все так просто. Любовь — это не секс. Ладно, есть еще один способ. У меня теперь есть дочь. Если она меня полюбит, то у меня будет любовь женщины, любовь соратника и любовь дочери. И тогда, быть может, я как-то заставлю работать светлую магию. Ведь не хотел с детьми связываться, думал, ее будет воспитывать Беллатриса, а я буду дарить малышке вагонами игрушки и деньги. Придется становиться идеальным отцом. Но это чуть позже, все равно Дельфи гостит у Малфоев. Я собрал Лестринджи и посвящал их в свой план штурма Азкабана. Не просто штурма, пришел, сделал что хотел, ушел до того, как к противнику пришла подмога. Нет, захват Азкабана, перенос оттуда всех заключенных, а затем генеральное сражение с министерскими и орденом Феникса, пока я и Альбус заняты. На меня опять смотрели несколько подозрительно. Затем настал черед Дианы Крауч. В свое время я удивился, что мне удалось ее вылечить. Но если удалось, это только плюс. Было не очень понятно, Что с ней делать? Убить? Зачем? Она мне, строго говоря, не враг. Отпустить? Смешно. Зря я, что ли, ее лечил? Да и куда она пойдет? Мать и жена пожирателей смерти. Напрашивалась идея всю жизнь держать ее под Империусом, но я нашел другой выход. Заодно потренировался в ментальной магии, зельях и порадовал Барти-младшего. Нимфодоротонг собрела новую личность и счастлива в Южной Америке. Я решил сделать нечто подобное с Дианой. Она, правда, намного старше и кое-что знает об Акклюменции, но до моего уровня ей очень далеко. Для начала я выборочно стер ей память. Потом долго и аккуратно работал с ее разумом, меняя цепочки ассоциации в некоторых местах, снижая критичность мышления. Любовь к сыну я оставил, любовь к мужу убрал, постаравшись заменить привязанностью и любовью к Эдварду Лестринджу. Она теперь свято уверена, что они с ним давно любовники, мечтающие пожениться. А что, для меня хорошая тренировка, все рады, Барти, Диана, Эдвард. Есть, конечно, и минусы, у нее пострадал ряд навыков, связанных с мужем, а поскольку они учились вместе в Хогвартсе, маг из нее теперь никакой. Нет, с силой все в порядке. Волшебница из нее сейчас никакая, потому что она забыла почти всю хогвартскую программу. Ходить, говорить, колдовать, деньги считать она умеет. Да ладно, будем считать просто амнезия. Если чего не хватает, научится. 7 лет для мага не срок. Возможно, этого было бы достаточно, если Диану и можно привести в прежний вид, то это работа на несколько месяцев менталиста моего уровня. Но я решил перестраховаться. Модифицированный яд любви решил все проблемы. Еще в средневековье одному из чистокровных магов пришла в голову идея. Если брак по расчету, почему бы не получать от этого удовольствие? И он сотворил шедевр, яд любви. Приворотным зельем в магическом мире никого не удивишь, но его творение превзошло все. Оно не вызывало желания или возбуждения, и любовь оно не вызывало. Оно вызывало что-то вроде желания быть рядом и желания заботиться. В отличие от приворотного, это зелье надо пить ежедневно 3 месяца, добавляя в зелье частички того, кого хочешь полюбить, и это дает пожизненный эффект для выпившего. Испытания зелья в средние века прошли успешно. Новобрачные не отходили друг от друга ни на шаг, не занимались ни связанными с друг другом делами, ели только вместе. Закончилось это предсказуемо. Сейчас бы их отправили в психушку, а тогда они потеряли связь с реальностью и их убили заговорщики через 1/2 года. То есть основная проблема этого зелья, оно слишком сильное. Мне пришлось повозиться, чтобы придумать, как его ослабить. В сочетании с ее измененным сознанием это должно дать то, что ни для кого не будет внешне отличимо от любви, и она сама при этом будет счастлива, и ее сын, и Эдвард. Сейчас я это проверю. Картина напоминала пробуждение Белоснежки из сказки. На кровати лежала Диана Крауч. Рядом стояли Барти-младший и Эдвард Лестриндж. Женщина, которой дали антидот к напитку живой смерти, начала приходить в себя. Я стоял под невидимостью и наблюдал происходящую картину, достойную Санта-Барбары, и проводил проверку Дианы при помощи акклюменции. Что же ей сказали? Что она была смертельно больна, но ее вылечили. Но часть воспоминаний потеряна, что ее ненавидимый муж мертв. Я смотрел, проверял ее ментально. Всему верит, совсем согласна, рада. А что ее будущий муж и сын пожиратели смерти, мелочь. Ведь главное, любовь. Прав Альбус просил у любви, а Том Реддл просто не умел ей пользоваться. Счастливая Диана пошла к домовикам, объяснять, какое ей нужно свадебное платье. И была она почти нормальной. Легкая одержимость Эдвардом и в меньшей степени сыном не бросалась в глаза. Такое и в жизни бывает у гиперзаботливых мамаш и молодоженов. Ничего патологичного, просто немного слишком. Испытания прошли успешно. Жаль, всем мозги не промоешь. Ладно, всем и не надо. Кого-то убьем, кого-то купим, кого-то запугаем, кого-то убедим, кто-то эмигрирует. Но про ментальную магию забывать не надо. Конечно, акклюменция затрудняет процесс. Но сколько сильных акклюментов? Тем более всегда можно наложить на цель Империус, велеть ей снять акклюменцию, а потом уже править разум. Одновременно сильный акклюмент и способен противостоять Империусу. Сколько вас таких? 1%. И сколько из них не со мной? После этого я с Беллой уже был в одной из лабораторий, хотя кто-то назвал бы это душегубкой. Сначала Беллатриса напоила одного из пленных смертельным ядом, а когда тот умер, сожгла его тело. Я отправил ее назад. «Повелитель, начало», запинаясь, Беллатриса. «А можно мне забрать Дельфи домой? Больше бы она меня удивила, только если бы сказала, что мне изменяет». «Да, а в чем дело? уточнил я. Беллатриса, пряча глаза, ответила: «Я волнуюсь из-за инцидента. Я судорожно пытался вспомнить, что могло послужить причиной. Сказка «Зайчиха-шутиха на змеином забор крови», вспомнил. Дельфи обкакала меня, когда Беллатриса дала мне ее подержать. Я тогда был без защиты и в человеческом теле. Из нее вырастет величайший маг. Она обкакала Волан-де-Морта на пятом дне жизни, и ей ничего за это не будет. Альбусу Дамблдору такое и не снилось». Белла хлопала глазами, как Лили во время наших первых встреч. «Не лишнего сказал, я вошел в сознание Беллатрисы. Мыслей, кто ты и куда дел лорда, не было. Это хорошо. Вам не стоит меня бояться», сказал я. «Пусть меня боятся все остальные». Договорить мне не дали, а чуть не раздавили в объятиях. Я был не против продолжения, но Белла отправилась за Дельфи, а меня ждала работа. Достав воскрешающий камень, я принялся за дело. Имея пепел убитого не мной мага, я найду способ достучаться до него. Геллерт у меня в единственном экземпляре, буду тренироваться на этих. А воскрешающий камень, мы с ним в одном котле варились. Как-нибудь договоримся. Лорд Волан-де-Морт принялся за работу. Пов Альбуса Дамблдора. Совещание в кабинете министра магии длилось уже 2 часа. Присутствовали только 3. Директор Хогвартса, министр магии и глава отдела тайн. Сначала разговор шел плохо, его обвинили в том, что он исчез в самый неподходящий момент и утаивает критически важную информацию. Но Альбус сумел отвертеться. Но разговор уже был не об этом. Элион, с каким-то мальчишеским удивлением, оглашал результаты по Нурмингарду. Таким образом, наиболее вероятно, что Нурмингард был уничтожен в результате атомного взрыва мощностью примерно 3,7 мегатонны в тротиловом эквиваленте. Министр магии поморщился. Альбус не знал его мыслей, но чувствовал примерно то же самое. В любой миг Волан-де-Морт может взорвать город, а потом еще и еще. Кто еще в курсе? Уточнил Скримджер. Утверждать не берусь, начал Элион, но благодаря своевременному вмешательству Альбуса Дамблдора, вероятно, никто. Профессор Дамблдор сумел скрыть и подправить улики. Альбус задумался. Он всегда считал, что честность лучшая политика, но сейчас, нет, не каждый ученик Хогвартса может сделать достаточно урана. Хотя, взрыв возможен, начиная с 50 кг, это любой осилит. Единственное, взрыв будет довольно слабый. Скримджер устало заговорил. Маги знают о ядерном оружии. В случае ядерной войны у нас есть отличные шансы выжить. Маленькое, распределенное население, не зависящее от техники, живущее по принципу «все свое ношу с собой». А маглы-прагматики, вряд ли они будут использовать ядерное оружие против какого-нибудь острова в Тихом океане, вроде Науру. А потом, воевать станет некому. Но теперь, получается, взрывы будут продолжаться, пока есть хоть один маг. Отдел тайн уже запускает программу по засекречиванию. Более того, ведется работа по наложению модифицированного заклятия табу на трансфигурацию ряда радиоактивных элементов, включая уран и плутоний. Или он докладывал, но его прервал министр. А что если сам знаешь, кто просто выкрадет у маглов несколько зарядов? Маленький отряд он победит, а большой уничтожит ядерный взрыв. В помещении повисла неловкая тишина. «У меня есть предложение», — начал говорить Альбус. «Нужно навязать Волан-де-Морту генеральное сражение и победить его, пока он не допустил утечки информации. А взрыв?» — хором спросили его. «Я сделаю так, что ядерного взрыва не будет», — ответил Альбус Дамблдор, положив на стол бледно-розовую мраморную пирамидку размером с квоффл. «И как же это?» — спросил Элион с огромным скепсисом. «Маглы осуществляют распад тяжелых ядер, используя свободные нейтроны. Я сделаю так, что в некоторой области они будут временно бесполезны, и Волан-де-Морту не удастся запустить распад атомного ядра. Тогда его самое мощное оружие окажется бесполезным, и мы сможем его победить. Вот этот артефакт делает невозможным цепную реакцию на 20 кубических километрах. И я могу сделать еще таких артефактов. А если вас не будет на месте?» — уточнил Скримджер. Альбус благодарил судьбу за то, что у него есть 2 дара смерти — бузинная палочка и мантия-невидимка. Он ответил: «Я выдам вам несколько артефактов. Они сработают и без меня, только они одноразовые, 1:20 на 1 артефакт. Отдел тайн может взять себе вот этот артефакт для проверки его работоспособности». «Постойте!» — вскрикнул Элион, словно выйдя из ступора. «Профессор Дамблдор, вы – великий волшебник, но вы просто не представляете, о чем вы говорите», – уточнил Элион. «Ваши компетенции безгранично далеки от магловской ядерной физики. Мне же по должности положено знать, Что? Альбус устало вздохнул. Про себя. Он прекрасно представляет себе ядерную физику. Фламель с 14 века творит с атомами что хочет. Я справлюсь. Завтра увидите еще один работающий прототип. Хотите, проверьте его. Только лучше не на Макгловской атомной электростанции. Министр магии впал в прострацию. Ему только что сказали, что если надо, Дамблдор сделает ядерное оружие бесполезным. Либо это бред сошедшего с ума старика, либо «хочу назад, в Аврарат, патрулировать улицы, штрафовать лихачей на метлах, где мои 19 лет». На фоне выбитого из колеи Скримджера Леон выглядел почти не удивившимся. Он еще со школы называл Альбуса аномалия. «Уважаемый глава Визингамота, я верю в ваши силы. Допустим, вы как-то сумеете решить проблему распада тяжелых ядер. Но у Макглав есть термоядерная бомба. Там энергия получается не за счет распада тяжелых ядер, а за счет синтеза легких. И ваш метод не сработает». Альбус не мог видеть лица своего школьного знакомого, но был готов поклясться, тот улыбается под маской. Но Альбус был уверен в себе. Как бы попроще им объяснить, Макглам для запуска термоядерной реакции нужно нагреть атомы водорода до температуры нескольких миллионов градусов, чтобы скорость атомов возросла и силы притяжения атомов оказались больше, чем силы отталкивания. Они знают только один способ этого добиться – термальный атомный детонатор. То есть сначала происходит взрыв за счет деления тяжелых ядер, он нагревает водород и идет реакция синтеза из легких ядер. Я сделаю бесполезным детонатор, синтеза не будет. А Волан-де-Морт не сможет в боевых условиях собрать с нуля термоядерный реактор холодного синтеза. Или он заткнулся. Министр магии молчал. Дальнейший разговор не имел смысла. Попрощавшись, он отправился в Хогвартс. Альбус думал. Все очень плохо. Раньше у них было перед врагом позиционное преимущество, но теперь время тянуть бессмысленно. Во-первых, он смертельно ранен, во-вторых, у Волан-де-Морта есть оружие, которым тот может вскрыть Хогвартс и министерство. Да, у него есть средства сделать невозможным цепную реакцию, но всю поверхность планеты он не прикроет, и от радиоактивных осадков и ядерной зимы никого не спасет, а то, что от ядерной войны в магическом мире удерживает только благоразумие темного лорда, Оксюморон. У Волан-де-Морта остатки разума могут лопнуть в любой момент, если они у него есть. Альбус с тоской задумался о планах на победу. С учетом колоссальных потерь в регулярных частях, победа вряд ли возможна. Направить на пожирателей смерти народное ополчение, всех, кто хоть как-то умел сражаться, уже давно убили. Так себе идея. Альбус надеялся, что уничтожение Нурмингарда откроет магам из других стран глаза. Не открыло. Гора нот протеста и выражений солидарности, а толку? Чуть. Нет, есть несколько отрядов добровольцев. Русские послали немного магов, американцы, денег, но это капля в море. Он так надеялся на международный миротворческий контингент. То, что происходит здесь, проблема не Англии, а всего цивилизованного мира. Но даже после Гриндевальда никто не будет допускать гарантированной смерти своих граждан для вероятного спасения чужих граждан, пока совсем не прижмет, а тогда уже будет поздно. Итак, что у нас в активе для генерального сражения? Остатки сил Министерства и Ордена Феникса, и еще неравнодушные граждане с околонулевыми боевыми качествами. Нет, он в них верил. Если бы магические силы этих людей были сопоставимы с душевными, Волан-де-Морт бы уже давно упал замертво. Ситуацию немного спасала его армия големов, но этого все равно мало. У Волан-де-Морта есть не только волшебники, но и оборотни. Тысячи оборотней, благо лишь немногие из них умеют колдовать. А еще великаны, дементоры, мертвецы, големы, темные создания, банши, энки, смертокруты и прочие. Как бы он этого не хотел, он видит только одно решение. Придется обратиться к частным военным компаниям, то есть к наемникам, распечатать несколько подарков от Фламеля и нанять, на какое число можно рассчитывать. Европа и Северная Африка, около 500 наемников, да и не все согласятся за деньги выйти против лорда. Мало, маги из дальних стран, придется привлечь их, а их упавшую эффективность компенсировать зельями и артефактами его авторства. Альбус Дамблдор думал, нужно использовать одну армию преступников, чтобы победить другую, и незаметно, втайне протащить в Англию в нужный момент больше тысячи магов. Магов с криминальной и полукриминальной историей, с методами решения проблем, за которых светит тюремный срок, и закрыть глаза на их арсенал. Надо будет не жалеть золота и правильно оформлять договор. Эти маги не пойдут воевать, если окажется, что пожиратели сильнее объединенной армии министерства. К Кроме того, если они хорошие наемники, не факт, что они хорошие воины, и надо будет хотя бы минимально притереть разношерстные отряды между собой. В этом ему поможет один знакомый из Канады. А насчет битвы, Накамура ему должен, второй по силе маг в Японии пригодится в бою с пожирателями смерти. А ведь еще нужны люди, чтобы обеспечить безопасность Хогвартса в его отсутствии. Ладно, большие деньги тут могут помочь. Надо нанять еще ловцов-василисков из Индии. Но рассчитывать только на деньги глупо. Надо наварить побольше зелий, особенно зелья удачи. Хотя зачем варить, он купит, все купит. Зелья-артефакты. А если потребуется что-то уникальное, сделает с помощью мантии-невидимки и бузинной палочки. Правда, остается вопрос, куда потом девать армию наемников. И объяснять, откуда у него столько золота. Но это дело десятое. А если Волан-де-Морт не примет бой, будет вечно бегать, тайная операция, при использовании помимо гражданских более чем 1000 магов-наемников из разных стран, такое количество магов поле боя помнило только во времена нескольких сражений эпохи Гриндевальда. Есть простое решение. Альбус Дамблдор еще раз пойдет за Крестражем, в пещеру, где должно быть озеро, и на обратной дороге специально заденет сигнальные чары Волан-де-Морта. Тот узнает, что Альбус охотится за Крестражами. Какова будет его реакция? Либо проверить Крестражи, либо перепрятать. У него будет шанс обнаружить Волан-де-Морта и начать бой там, где спрятан Крестраж. Тот будет защищать свою бесценную душу до последнего. Осталась самая малость. Альбус Дамблдор переместился к пещере. Вот он уже стоит у прохода из маленькой пещеры дальше. Он достал из кармана улучшенное зелье из отдела тайн, смесь крови дракона, зелья удачи и еще нескольких ингредиентов. Он закапал себе его в глаза, а после чего достал шар для предсказания и стал смотреть в него, в поисках вероятного будущего на несколько секунд вперед. Волан-де-Морт считал, что единственный путь дальше – перебор вариантов. Тот ошибся. Перебор вариантов может быть не только в реальности. Альбус Дамблдор смотрел, что было бы, если бы он убивал людей, чтобы пройти дальше. Этот ритуал не подходит, попробуем следующий. Минут через 10 Альбус Дамблдор вернулся в реальный мир. Какая же это мерзость? Как Волан-де-Морт это делает? Ему смотреть противно, а ведь Волан-де-Морт не просто смотрит, тот делает и ощущает. Но вход дальше сам себя не откроет. Надо смотреть дальше. Жаль, таким образом не войти в тайную комнату Салазара. Там немного иная конструкция чар, он не может направленно видеть. Пока другие альбусы незаметно договаривались с наемниками, или собирали артефакты, в том числе и предотвращающие ядерный взрыв, один из альбусов искал путь дальше. И с ужасом думал, что он будет делать, когда найдет тот единственный ритуал, что открывает проход дальше. Он что-нибудь придумает. У него это всегда получалось. Примечание автора. Уже чую критику. Мартисью, система магии, предотвращение ядерного взрыва. Народ, вспомните канон первый курс. Экзамен. Заклинание. Пляшущий ананас. Как? Толчки телекинезом. Это же торсионное поле. У нас каждый второй вечный двигатель на этом основан. Я ошибся. Ошибся, если бы объяснил это управлением броуновским движением молекул, а тут, минимум силы. Превращение мыши в табакерку. С точки биологии и физики, абзац. А уж полукрыса-полутабакерка, способная двигаться. Или подушка для иголок из ежа, что сворачивается. Магия сама по себе имба. Пятикурсник с репаро заменит весь автосервис. У моей Феррари разбили бампер. Он стоит 4000 баксов. Репаро. В каноне на первом уроке трансфигурации Минерва сделала из стола свинью. Наверное, так должны уметь все к 7 курсу. Вес свиньи – 250-320 кг. У нее клетки, состоящие из разных атомов. Значит, трансфигурация 300 кг железа – вещь незапредельная. А уж радиоактивные изотопы. Критическая масса чистого металлического плутония 239 сферической формы 11 кг, диаметр такой сферы 10 см, урана 235, 50 кг, диаметр сферы 17 см. Насчет антиматерии не знаю, может маг может делать только те частицы, что в нем есть, хоть один атом урана в нем статистически есть, а вот насчет антипротонов сомневаюсь. А есть еще заклятие исчезновения. Заклятие исчезновения. Что если применить его к ядерным отходам? Короче, людиха нервно курит в сторонке. Если кто хочет обсудить границы магии, рад буду видеть в комментах. Глава 66. Дни перед боем. Дни летели с пугающей быстротой. Благодаря хроновороту они слились для меня в единое пятно. Подготовка к бою у Азкабана занимала почти все время. Сказать, что мой план никому не понравился, значит сильно приукрасить ситуацию. Но мои люди прониклись идеей и стали готовиться. Произошла только одна неожиданность. Некоторые наемники отказались от нашего предложения, а другие согласились, но не прошли мой тест на лояльность. После мозгового штурма было принято решение, что наши противники отчаялись и собирают наемников даже из темных магов. Не поможет. Надо бы устроить им несчастный случай с предательством и дружеским огнем. Но главным для меня был мой план действий. Самое простое – выйти на бой вместе со своими, чтобы получилось что-то вроде боя у дома Краучи. Только наоборот, где уже я прикрываю своих, гоняя Альбуса. Подумав, я забраковал этот план. У меня будет только 20 секунд невероятной мощи, этого может не хватить. Более того, противник может отступить, пусть и потеряв часть своих бойцов. Не бить сразу в полную силу, а если меня убьют до того, как я начну действовать в полную силу. Кроме того, если по расчетам выходило, что я буду непобедим, то не факт, что я и правда буду непобедим. Сила это хорошо, но у меня не будет умения ей пользоваться. Это как будто всю жизнь носил груз, а потом его снял. Вполне возможно вляпаться с непривычки. Да и не любитель я идти в первой волне, да еще и искать при этом Дамблдора. Я убил много людей, но победа над слабым противником, она закономерна, безопасна и естественна. Рисковать я не собираюсь. Поэтому я принял другое решение. Мои войска сражаются с министерскими и орденом Феникса. Мы их значительно превосходим, и, чтобы иметь хоть какой-то шанс на победу, те должны вывести все силы, все резервы. И когда мои враги подустанут и полностью втянутся в ловушку, я ударю, и от них ничего не останется. Если Альбус придет на бой, он умрет, а не придет, в следующий раз ему придется сражаться со мной и моей армией в одиночку. В таких условиях ему не победить. Я начал ревизию своего ритуала. Авада, Круция, Империя. Нет, никаких точечных атак, разве что для Альбуса. Только площадные и помощнее. Адский огонь, сумеречное пламя, пожиратель материи, да. И мелочиться не надо, нужно, чтобы от каждого была зона поражения, как при моей встрече с кентаврами в запретном лесу. И антипатронус. Пусть мое черное пламя Валан-де-Морта далеко от совершенства, слишком много ест энергии, но в текущих условиях можно будет использовать и его. Я вспомнил последнюю встречу с Эльбусом в министерстве. От Эльбуса тянутся ко мне странные щупальца. Я не совсем разобрался с этой атакой, но одно щупальце сделать смогу, а число компенсирую мощностью. И кроме самых мощных заклинаний нужны самые быстрые, мне пригодятся черные молнии. Но не следует зацикливаться на темной магии, я же не том. Пусть светлая магия мне недоступна, но я могу хорошо ударить стихиями. Как показали Лангбаттам и Альбус, песнь льда и пламени вполне достойная вещь. Пусть по-настоящему сильно она бьет только в месте контакта высокоуровневого огненного и ледяного заклинания, что делает ее способом поражения одиночных целей, но я нашел способ это исправить. Стык огненного и ледяного фронта, перемещающийся по полю боя. Естественно, такая огневая мощь сделает из меня мишень номер один, а я не убью всех за один залп и должен выжить. Поэтому нужна защита, хорошая защита. На своих надеяться глупо, они за мной не угонятся. Первый уровень, по тебе просто не должны попадать. С таким количеством энергии я сломаю любые противолевитационные чары, а благодаря моей скорости, по мне не попадут авады, значит, им придется пробивать щиты. Помимо стандартной защиты, я подвешу сверхмощный универсальный щит. Он очень неплох, хоть и ест немерено энергии, что как раз не будет для меня проблемой, и два дополнительных слоя защиты. Первый – защита магией. Я постоянно буду поддерживать вокруг себя вихрь магии. Обычно это бессмысленно, если постараться, это можно и оглушающим заклинанием пробить. Но если хорошенько вложиться, большинство среднеслабых заклинаний сдует. Вторым уровнем защиты должен стать синтез материи. Я разработал специальный сплав. Ничего сверхъестественного, по сравнению с адамантием, фольга, но обычная сталь для него – колбаса. И я буду постоянно генерировать вокруг себя этот материал, чтобы он принимал на себя вражеские заклинания. План был неплох, но он мне кое в чем не нравился. Первое. Клятая некроэнергия. Я собираюсь лично убить сотни людей. Темной магией. Ладно, я несколько лет сидел в картине, стараюсь убивать без темной магии, а пленные. Я нашел беспроигрышное решение. Если пленного задушил трансфигурированный мной голем, Некроэнергии нет, так что на этот риск придется пойти, в самом крайнем случае, приду в себя со временем. Второе, а вдруг проиграю, в жизни всякое бывает. К сожалению, проект по моему бессмертию хоть и уже начат, но еще не завершен. Поэтому я подготовил себе путь к побегу. Большую часть до боя я пробуду в рунном круге, а во втором таком, в другом месте, под присмотром Барти, будут моя кровь и кровь Нагайны. Если все пойдет не так, смогу уйти, такое им дистанционно не заблокировать. Третье. Палочка. Оливандер был хорошим мастером, возможно, лучшим. Прежняя палочка подходила тому идеально. Моя новая тоже подходит мне идеально, хотя нам, на мой взгляд, не хватало спаянности и опыта совместной работы. Такое ощущение, что носишь новые неразношенные ботинки, только из магазина. Загвоздка была в другом. Палочки просто не рассчитаны на такой поток энергии, что я планирую через себя пропускать. Скорее всего, дольше 4 секунд ни одна палочка не выдержит, сгорит. Поэтому я просто взял с собой несколько палочек, буду менять их по мере сгорания. Четвертое. Время. Победа за 20 секунд, вот это я понимаю блицкриг. 20 секунд, мало. По моему плану мои войска сражаются, а я сижу в резерве и готовлюсь. Плету структуры заклинания и напитываю их крохой энергии, чтобы не развеялись. И так около часа, пока не достигну предела. А потом, когда получаю силу, заклинания начинают набухать и атакуют врага. Пятое. Мне нужно разгуляться самому, не попав в своих. Надо будет держать в голове карту поля боя. С пожирателями просто, у них метка. А остальные, я что-нибудь придумаю. А пока начнем производство нового типа амулета, внешне похожего на стандартный солдатский смертный медальон. И главная проблема, Альбус, будь он проклят, Дамблдор, я в него верю, придумает какой-нибудь отражающий щит, рассеивающий магию или материю заклинания или просто пожертвует собой, чтобы достать меня. Нет, в противостоянии по объемам магической энергии у него не будет шансов, но он придумает какую-то хитрую пакость. На крайний случай начнет использовать темную магию, и пусть это будет, как драка ящиком Пандоры, мне уже станет все равно. Я работал над этим. Лучшая моя идея, в случае ментального поединка открыть часть своей памяти и дать ему прочувствовать то, что я видел в Освенциме. Но все не предусмотришь. Сейчас я был вынужден отвлечься. Долохов позвал Елену поговорить. Встречались мы на одной из баз пожирателей. Диалог не блистал оригинальностью. «Как ваша служба темному лорду?» – спросили меня. «Нормально. Солю грязнокровок», – пошутил я. «Вообще-то, это была шутка, солит слизняков. Мне неведомо ни одно зелье или ритуал, где могут пригодиться соленые части магдлорожденных. Но мне поверили. А я сегодня с утра был в местной мудиловке. Строили местных авторитетов. Долохов считал меня русской, поэтому часто допускал жаргонизмы. Насколько я помню, мудиловка – это аналог лютного переулка в России. У меня много дел. Что ты хотел обсудить?» Долохов развернул на столе огромную карту Великобритании и наколдовал вина. Пить я не стал, а вот на карту посмотрел. Темный лорд велел готовиться к генеральному сражению. Разумно ли это? Мы и так выигрываем. Еще максимум год в таком ритме, и мы победим. Альбус Дамблдор. При всем моем уважении к бузинной палочке, всех он один не победит. Геллерт Гриндевальд в свое время нашел способ подзаряжать себя от жертвоприношений, тратя 100 магдлов на зарядку камня-накопителя, а потом подзаряжаясь самому. Именно поэтому всю войну бузинная палочка не молчала никогда. Директор Хогвартса на это не пойдет. Значит, он рано или поздно умрет, а если не умрет, будет вынужден кидаться в нас желудями из запретного леса, катаясь на кентавре. Хороший план, но я верю в Дамблдора, потому как видел, что он творит. Может, он в одиночку и не победит всех, но уж меня забрать с собой ему сил хватит. Одним словом, твое предложение слишком оптимистично. Решение темного лорда окончательно, ответил я, нагоняя побольше фанатизма и преданности во взгляд. Ладно, Долохов немного отпил из своего стакана и поморщился, как от паленой водки. Я вам сейчас скажу несколько вещей, вы не нервничайте и обещайте над ними подумать. Ткните пальцем в любое место на карте Великобритании. Пытаясь аккуратно получить доступ к разуму Антонина, я ткнул световым лучом куда-то в середину карты. И, уточнил я, вот и я о том же. Можно ткнуть пальцем в любое место Великобритании, и вы найдете лучшее место для боя. Азкабан — это же остров. Маленький остров. На меня смотрели, а я молчал. Наша огромная армия. Оборотни, великаны, мертвецы, магические звери будут топтаться на пятачке, где нет пространства для маневра, а летать подобно дементорам умеют не все. Как в таких условиях использовать численное преимущество, я по-прежнему молчал. Более того, нам приказали держать позицию. Нам, как я смогу убедить держать позицию великанов и сивого? Максимум как тех можно использовать, послать вперед как огромную дубину и надеяться, что они либо сдохнут, либо пробьют брешь в противнике. А наемники? Мы завербовали уже больше 100 наемников. Куда их девать? Они же не наши спаянные бойцы. Вместо этого им выделены командиры, Мальсибир и Амикус Караул. И они пойдут в первом ряду. Чистокровные маги из древнейших и благороднейших в первом ряду, где выживаемость 50%. Хотя нет, выживаемость 50% в первом ряду, это в нормальном бою, а когда будет генеральное сражение, по полю будут бегать наши нунды, которые плохо отличают кто свой, а кто чужой. И раз отчаявшийся противник уже вербует любителей темной магии из заграничных наемников, то выживаемость первой волны достигнет нуля. Зачем туда слать наших, если туда поставить недоумков, что не могут ничего, кроме как стоять плечом к плечу и орать противо, хуже не будет. И они намного быстрее обучаются и дешевле обойдутся. Мало того, что некоторые наши не на своих местах, кого-то вообще там не будет. Крауч, был такой перспективный юноша, а теперь все свободное время волочится за бабами, заказывая у Снии по зелья. Их обоих не будет во время боя, и неясно, чем они будут заниматься. Беллатриса, она в последнее время еще более ебанутая, чем обычно, и мне тоже неясно, где она будет. И вы, лорд объяснил ваше отсутствие тем, что вышлет вас на диверсионную операцию. Диверсионная операция во время генерального сражения, в одиночку. И сам темный лорд сообщил, что он не будет принимать участие в бою до появления Дамблдора. Долохов распылялся все больше, теперь уже пил из моего стакана. Темная магия приспособлена для того, чтобы нанести максимум ущерба за минимум времени. Если вдруг не убьешь, чтобы раны не закрылись и следующий бой оказался смертельным, то есть ее идеальное применение – налет, преобразование магической энергии в смерть и отступление. Вместо этого мы должны держать позицию, как с налетом согласуется нулевая скорость перемещения. Рано или поздно мы устанем. Какое-то странное решение с разведкой, не позволили выделить летучие отряды. В это время мы, элита, будем сидеть в тылу и изображать из себя артиллерию и магическую поддержку. В таких условиях бой может затянуться, а тогда они наведут на нас мощности министерства, и если мы их очень достанем, наплюют на поддержание границы и защитных заклинаний на уровне страны, все равно никто не собирается нападать на Англию, и ударится Стоунхенджа, и тогда мы можем и проиграть. Он посмотрел на меня, говорил он так быстро, что я не успел незаметно пролезть в его голову, но я видел в его глазах свое отражение. Худая женщина, что улыбаясь смотрит на него. «И что вы от меня хотите?» — спросил я. «С военной точки зрения, эта операция еще более бессмысленна, чем штурм Хогвартса», — предупредили меня. Я бы предположил, что это шутка, но 1 апреля давно прошло. Да и вряд ли кто-то сумел наложить империя на темного лорда. Но с другой стороны, если посмотреть иначе, в отрядах смертников только те, кто не вписывается в новый курс организации, а дементоры и темные твари, все равно их надо проредить после победы, если не планируются масштабные боевые действия. И, поскольку лично я не в отряде приманки, мне все равно, вы сами пришли к таким выводам, или кто-то помог, сложно сказать. Такое ощущение, что я сошел с ума, или все сошли с ума, кроме меня. Большинство наших готово молиться на темного лорда. Лестринджи, наши артефакторы, да почти все, особенно стараются Барти и почему-то Малфой. Они пойдут в бой даже без палочек, если так прикажет лорд. Мальсибир, после того как поругался с вами на последнем собрании, крича, что он будет называть дурака дураком, а грязнокровку грязнокровкой, понял, что он в опале, и сейчас готовится к какому-то ритуалу, что должен помочь ему выжить. Один на Амикус Карау, готовясь возглавить наемников, тупит, но он всегда таким был. Интересный вы человек, Антонин. Сами задаете вопросы, сами отвечаете. Может быть, я здесь лишняя? Вы знаете, как вас называют в организации? Спросили меня. Как-то все время были дела поважнее, чем клички узнавать. Проклятая Мантикора, поинтересовался я, это министерские недоумки так вас называют, В организации вы известны как великая немая, а ведь точно, Лили все время молчит, и я тоже стараюсь, изображая, как она молчит. И сейчас у меня к вам вопрос. Темный лорд прежде не был замечен в необдуманных поступках, но его нынешний план, авантюра чистой воды, может сработать, может и нет. Распределение бойцов не по способностям, а по лояльности говорит о том, что будет произведена отбраковка ненужных. Но чтобы так себя вести в генеральном сражении, нужны веские гарантии безмерного превосходства над противником. У меня их нет, о дополнительных войсках мне тоже неизвестно, да и еще одну армию не спрячешь. Так в чем же дело? Темный лорд нашел еще одну бузинную палочку. Мне бы хотелось опираться на что-то более весомое, чем полулегенды. Руквуд большой любитель модифицированных заклятий. Смотрите, новый рекорд. Это заклинание в два раза мощнее при тех же затратах энергии. А то, что работает один раз из десяти, это он забывает. Мне очень боязно полагаться на неведомый план. Не волнуйся, Антонин. Все пройдет как по маслу. Но если вдруг что случится, меня не будет там во время боя, и я тебя вытащу. Пусть англичане сами варятся в своем дерьме, ведь именно это все и хотят услышать, что все будет хорошо. А что я? Я, темный лорд, это как разведчик, работа такая, врать людям, чтобы те верили. Вероятно, примерно это Долохов и ожидал услышать, но вместо облегчения он запереживал еще больше. Я уже почти добрался до его разума. Я предлагаю скрепить наш союз, предложили мне, никаких клятв и договоров. Наш союз уже скреплен самой могучей силой, моим словом, ответил я. Да, слово темного лорда дорогого стоит, например, смерти всех свидетелей. Я не об этом, я предлагаю скрепить наш договор так, как могут только мужчина и женщина. От удивления я надавил на его эклюменцию намного сильнее, чем нужно. Он это почувствовал и просто приоткрыл защиту разума. Он правда хотел Елену, и не связывал меня с лордом. Честно говоря, это не те мысли, которые меня бы порадовали. Я думал, что у Елены достаточно отмороженный имидж, что никто не будет пытаться за ней ухлестывать. Ладно, если Лили не понравится Снейп, предложу Долохова. Шутка. Я испытывал двойственные чувства. С одной стороны, как все было просто у Тома, Круция, целуй мантию. А у меня, беседы с женой, беседы с пожирателями, беседы с домовиками, ребенок. Это так напряжно, не забыть, кому что врешь, а ведь записывать нельзя. А с другой, еще в бытность Макдлам я смотрел какой-то фильм про пингвинов, когда ученые закинули к настоящим пингвинам пингвина-робота со скрытой камерой, и тот все снимал. Закончилось тем, что за пингвином-роботом стал ухаживать настоящий пингвин, а потом его партнерша разломала робота. То есть работа по внедрению выполнена хорошо, но осложнения мне не нужны. Долохов уже показал себя абсолютно без тормозов. Еще дуэли Долохова и с ней по мне не хватало. Надо сказать нечто такое, от чего у самотыка пропадает стояк. Ладно, я уже все придумал. Заманчивое предложение. Я бы его обязательно приняла раньше, но теперь я принадлежу только темному лорду, ответил я. Только это секреты никому ни слова, особенно Беллатрисе. Я ожидал фразы как оно, учитывая, что Долохов не в курсе нормального внешнего вида лорда. Но вместо этого Долохов восстановил защиту разума и спросил меня, а если забеременеешь, да тебе какая разница, на все воля темного лорда. А ребенок, спросили меня, да что же ты такой неугомонный, надо было прямо сразу кидать Круция, а еще лучше, Аваду, чтобы к вечеру одному остаться. И Мальсибера надо проверить, что он там колдует. Придумаю что-то, чтобы не возиться с пеленками. Скорее всего, сразу выращу ребенка лет до четырех. Понятно. Было приятно с вами поболтать, ответили мне, напомнив о повышенной секретности, я, попрощавшись, вышел. Надеюсь, я не выкопал себе только что очередную яму. Глава 67. Подлинная история Гриндевальда. Часть 1. Достучаться до Гриндевальда не получалось, однако я пытался. Я вновь и вновь концентрировался на воскрешающем камне. Теперь я отчетливо видел лабиринт, но не мог его пройти. Я уперся в свой потолок, треть пути. Почему Гриндевальд не вернулся призраком? Сейчас мои люди допрашивают десятки призраков, что стали послушны моей воле. Пока ничего стоящего не нашли, но вдруг, в Хогвартсе есть серая дама, дочь Кандиды Коктевран. У меня есть о чем с ней поговорить. Плодом моих усилий стал очередной ритуал. Приказав меня не беспокоить, я решился. Ведь на тестовом образце сработало, в этот раз не было пентаграммы. был начерченный на полу в фигуре из рун знак даров смерти размером с небольшую комнату. Круг, символ воскрешающего камня, был обильно полит моей кровью. Выпив кроветворного, я читал заклинание, снова и снова брызгая линию своей кровью, чтобы она не успевала сворачиваться. Волан-де-Морт, почетный донор, символ мантии-невидимки, треугольник, выложил из крови жертв. В этот раз я использовал магических змей, много змей. Символ бузинной палочки, палочка, был в центре выложен пеплом Гриндевальда. Прямо в ходе ритуала я смешал это со своей кровью и кровью змей, и, чувствуя себя полным гриффиндорцем, коснулся воскрешающим камнем места пересечения символов палочки, мантии камня, и приказал на змеином: «Явись ко мне, Геллерт Гриндевальд, чтобы ответить на мои вопросы». В центре фигуры сначала возникла бледная тень, а потом, больше всего это походило на то, что обычно вызывает воскрешающий камень, нечто вроде привидения. Только в отличие от камня я не собирался давать призванным волю, а готовился провести допрос неподвижной цели. Все бы хорошо, но рисунок для ритуала выгорал. И если крови у меня было предостаточно, то как иссякнет пепел, я потеряю связь. Поэтому надо действовать быстро. Я видел фотографии Гриндевальда в Нурмингарде. Обычный заросший старик. Сейчас передо мной предстал юноша лет 18, голубоглазый блондин, но с глазами, как у узника Нурмингарда, абсолютно безжизненными, которые бывают после лет 20 в компании с дементорами. «Можешь рассказать мне что-то о жизни после смерти?» – спросил я. «Нет», – ответили мне, – «я не сильно и рассчитывал. Призраки тоже молчат, но зато он должен мне рассказать все про свою земную жизнь. Расскажи мне про влияние темной магии на разум», – приказал я. И он заговорил, так же, как говорят привидения. Только я попросил его говорить очень быстро, благо мое восприятие успевало за ним. Я обладаю полными знаниями по данной теме, полученными как из немецкого отдела тайн, так и из отделов тайн оккупированных стран. Темная магия меняет практикующего ее, несмотря на то, что изменения плавные, они очень опасны. Каждое использование темного заклинания, а уж тем более убийство им, вызывает накопление в колдующем посторонней сущности, Эрикху. Эрикху увеличивает мощь темных заклинаний, но влияет на психическую стабильность мага. Пусть Эрикху постепенно выводится из организма, но все же накапливается быстрее, изменяя мага. При достижении первого критического уровня в маге происходят необратимые изменения, у него появляется цель, навязчивая идея, к которой он будет идти. Это называется достижением первого критического уровня, точки устойчивой бифуркации. Первый уровень невозможно диагностировать, поскольку обычно темную магию используют для убийств и пыток, то цель связана с деятельностью и вырождается в прикладной садизм. При дальнейшем накоплении Рикху маг достигает второго критического значения, точки неустойчивой бифуркации. У него все та же цель, но он уже использует любые средства для ее достижения, причем те, которые ему только кажутся эффективными, но которые не являются на самом деле таковыми. Это уже потеря связи с реальностью, но это, строго говоря, обратимо до первого уровня. При дальнейшем росте Эрикху возможно создание спонтанного крестража. Геллерт говорил и говорил, теперь уже про скорость восполнения некроэнергии, точнее, Эрикху, а я был готов биться головой о пол. Я допустил просчеты в таком простом вопросе. Я думал, что есть только один уровень некроэнергии, от которого Макс сходит с ума. Замерял его, и радовался, что не достиг его. Но я замерял то, что Геллерт называл вторым уровнем Эрикху. А есть еще первый.